Глава шестая. Потому что у них денег нет, зато есть царское варенье из крыжовника и пара гениальных идей, как раздобыть информацию. Не считаешь ли ты нужным все же отжалеть фунт этому упырю и самой побывать на месте преступления? Шериф мог что-либо упустить, сказала тетушка Агата, едва мадам Тиффани убралась нести новость на хвосте другим обитателям сыщицкого конца. Она бы и придержала преступление для любимой заклятой подруги. Но молочник с почтальоном точно все растрындят. Вот и надо поспешить, чтобы не переврали. «Точность — главная добродетель детектива!» Подняла Фанни палец и выбралась в окно. А семейство взялось за мозговой штурм. «Вот еще!» — фыркнула бабушка Джейн, задумчиво ощупывая кошелек. «У меня есть мысли получше. Даже целых две мысли. Во-первых, я собираюсь распечатать царское варенье из крыжовника. А во-вторых, не кажется ли тебе, душа моя Агата, что мы просто обязаны пригласить шерифа Хизермана к чаю?» Тетушка Агата поскребла висок. «Думаешь, мальчик придет? Во-первых, этот толстяк-мэр сидит у него на шее, свесив кривые ноги, и требует раскрутить это дело уже вчера». Тут мисс Джейн тихонько фыркнула. «А у мэра точно ноги кривые?» Тося вытянула шею. Ей ужасно хотелось, чтобы соперница Матильда пошла ногами в отца или хотя бы набрала лишние килограммы. Ее, Тосина, душа успокоилась бы. «А во-вторых, юное рвение просто не даст самому шерифу сидеть на попе ровно. Он починит свою дурацкую ищейку и рванет в болото, где силы зла властвуют безраздельно в любое время суток. И его кто-нибудь съест. Мальчик не разбирается в здешних реалиях». Матильда была временно прощена и мгновенно забыта, а Тосино сердечко болезненно сжалось. Ей не хотелось шерифа терять, даже еще не обретя. «Ну, чай он все-таки должен попить», — заметила мисс Джейн флегматично. «Печально умирать на голодный желудок, не отведав моего варенья». Варенье поистине было царским. Таким сложным в приготовлении, что и на кормлении царя стоило бы сэкономить. Крыжовник следовало промыть, высушить, избавить от хвостиков, бережно надрезать каждую ягодку основания и удалить семена, смешать их с другими ягодами и снова запихнуть в крыжовник, сварить сироп из листьев вишни с сахаром и вином и варить фаршированный крыжовник в этом сиропе. Естественно, плоды подобных мучений хранились глубоко в погребе и вынимались только по торжественным случаям, вроде дней рождения тетушек или возвращения Тоси из пансиона. А что не доели, отправлялось обратно. Но если самое настоящее громкое преступление и визит шерифа не повод выставить царское варенье на стол, то что тогда повод? Тетя Агата кивнула и, держа руки за спиной, тяжело прошлась взад-вперед по гостиной. «Мне догнать Фанни? Иначе как мы известим шерифа, что ты собралась распечатать свое знаменитое варенье? И что оно вообще у тебя есть?» «Нет!» — тетушка Джейн покрутила головой в вырезе платья и поправила вязаный воротничок. «Если мы ей сейчас это скажем, сюда сбежится полгорода, включая мэра с его молодой женой и дочерьми. И первым вслед за Фанни будет бежать этот самый мэр». Тут мисс Джейн ужасно оживилась. «А этого толстяка было бы не худо к нам заполучить. Вдруг сболтнет что-то важное». «Но тогда шериф будет молчать, как партизан, — возразила тетя Агата мрачно. «Нет уж, приглашаем кого-то одного». «Отлично, тогда мальчика». И две почтенные дамы посмотрели на Тосю. «Антония, душа моя!» — коварно начала мисс Джейн. «Я? Нет!» — у Тоси задрожало все, начиная с губ и заканчивая коленками. Она даже на спинку стула вынуждена была опереться, ну прямо как пишут в романах. И свекольный или клюквенный румянец опять пополз по лицу к декольте. Вот преступление бы мисс Сметанкина раскрывала так стремительно, как краснела. «Почему нет?» — нахмурилась мачеха Агата. «Что за детский сад?» «Просто передай записку, если боишься с ним заговорить», — протянула спасительную соломинку мисс Джейн. «Я не боюсь», — покраснела Тося. «Я стесняюсь». Тетя Агата презрительно фыркнула и по-военному пошагала за пищими принадлежностями. Записку писала тоже она. У почерка мисс Джейн столько завитушек, что у современной молодежи голова пойдет кругом, а как курица лапой Тоси, главному и единственному, полицейскому тихого омута показывать попросту неприлично. Зато у тетушки Агаты почерк был загляденье. Твердый и четкий, как у мужчины. Еще бы, она им лекарство надписывала. «А какая вторая мысль?» — спросила она, мимоходом упоминая в приглашении к чаю знаменитое царское варенье. Мисс Джейн сурово посмотрела на тетушку Агату. «Мы не будем тратить фунт. Мы заберемся в музей». Тетя Агата не стала вскрикивать, не стала в ужасе заламывать руки и говорить, что для детективов такое попросту неприлично. Она внимательно глянула на мисс Джейн. «Тебе не кажется, что мы несколько староваты для преступлений?» «Ну, разве что идейное руководство?» «Именно!» — бабушка Джейн воздела указательный палец. И выглядело это куда весомее и внушительней, чем у мадам Тиффани. «Далее!» — мисс Джейн загнула палец, тоже указательный, но на левой руке. «Это будет не совсем преступление, а скорее наоборот. Мы же не собираемся что-то из музея украсть. Мы собираемся применить не совсем законные методы, ведущие к раскрытию кражи. Позволь напомнить тебе, что четвероюродный прапрадедушка позволял себе такие вольности вкупе с сэром Артуром в свое время». «А что касается исполнителя...» И они опять посмотрели на Тосю. Глаза тетушек горели. А Тося уже не просто опиралась на стул, а вцепилась в него и трепетала всеми фибрами. Ну, или чему там положено трепетать? «Ты собираешься втянуть в это ребенка?» «Я готова в это втянуться». Тут стулу следовало развалиться на части. Но он был прочный, старинный, работы мастера Томпса, и потому уцелел. «Помолчи!» — отрезали тетушки хором. И Тося замолчала, боясь, что они передумают. Этого бы Тося не пережила. А еще она умирала от любопытства, когда это четвероюродный дедушка вставал на преступную дорожку. В официальной биографии о таком ни слова не было. Да и сэр Артур, стоило срочно расспросить его на чердаке. Но прямо сейчас Тося Сметанкина сидела как мышка. Решалась ее судьба. «Определенно», — заметила тетушка Джейн. «Она как раз в том возрасте, когда пора начинать карьеру». «Вламываясь в музей?» Мисс Джейн пожала плечами. «Ну, ты же сама заметила, что мы слишком стары для этого. Но мы ее подстрахуем. Будем стоять на стреме. И мэра с шерифом отвлечем». «Варенье?» «Именно. Я угощу и расспрошу шерифа. И так ненавязчиво мэра к чаю приглашу, но на полчасика позже. А вы с Тиффани подежурите под окнами музея, пока девочка будет внутри. Потайной фонарь у нас есть, и темнеет рано». «А вы не боитесь, что ребенка поймают? И мэр, а за ним и общественность обвинят нас в том, что мы воспитали преступного гения? Такого, как Морис Артиш?» Тося вскочила с места. «Не поймают!» «Сядь!» — сказали тетушки хором. «У тебя есть идея получше, Агата?» «Ну да», — тетя Агата побарабанила пальцами по столу. «Общественность в лице нашего детективного клуба настоит, чтобы мэр уволил смотрителя «Вокс Попули, Вокс Деи» и все такое. Я позабочусь, чтобы это произошло. А вы, мисс Джейн, устроитесь на его место и все разведаете, и фунт платить не нужно. Я бы сама этим занялась, но аптека...» И пошла накрывать на стол. Все остались довольны, кроме Тоси. Не считать же серьезным участием в расследовании поход к почтовому ящику, чтобы отправить шерифу приглашение к чаю. Любой великий сыщик, узнав о подобном, умер бы от смеха. Но с поручением Тося справилась и удостоилась благодарственного кивка от двух благородных дам.